Глава вторая. Дворецкий Стентона выглядел так, как и подобало настоящему дворецкому. Он совсем не был похож на смущенного статиста, одетого в ливрею, взятую на прокат в костюмерной Голливуда. Высокий, хорошо сложенный брюнет около 40, с мужественными чертами лица, в безупречно сидевшем на нем костюме, внешне напоминал того мэтра, которого я встретил, войдя в клуб. Тот же решительный вид и респектабельные манеры. «Добрый вечер, мяснина!» — вежливо улыбнулся он. «Рад снова приветствовать вас в нашем доме!» «Привет, Альберт!» — небрежно бросила девушка. «Это мистер Холман, ваш новый гость!» «Добрый вечер, сэр!» — поздоровался дворецкий и забрал у меня дорожную сумку. «Мистер Стентон предупредил меня о вашем приходе. Надеюсь, вам у нас понравится. Если что-то понадобится, прошу обращаться ко мне!» «Альберт, к вашим услугам!» — подтвердила моя Гурия. «И выполнит любое ваше пожелание. Если хотите выпить, а мы действительно хотим, то...» «Подать в гостиную, мисс Нина!» Не дав ей договорить, поспешно спросил он. «Том и Джерри, а для вас, сэр?» «Бурбон со льдом», — попросил я. Дворецкий исчез, а Нина повела меня по первому этажу знакомить с апартаментами своего хозяина. Из просторного холла мы вошли в огромный рабочий кабинет с баром. Из него попали в столовую, где за столом смогли бы разместиться человек 30. Затем мы миновали гостиную по размерам еще больше, чем две предыдущие комнаты, и спустились на элегантном лифте, похожем на огромную золоченую клетку, в цокольный этаж дома. Как только мы вышли из лифта, моему взору предстал причудливых очертаний бассейн с подогревом. Вода с мягкой подсветкой манила к себе. За бассейном в дальнем от нас конце зала располагался затененный искусственными пальмами зеленый островок. «Это все называют оазисом», — сообщила Нина, заметив мой удивленный взгляд. «После 4 порций мартини всем это место начинает казаться весьма романтичным». «И сколько здесь утонуло гостей?» — поинтересовался я. Она улыбнулась. «Я спрошу об этом Альберта. Если он и не чистит бассейн, то наверняка знает, кто этим занимается». Она передернула плечами, выражая тем самым некоторое нетерпение. «Ну вот, экскурсия по двум этажам закончилась. Почему бы нам не вернуться в гостиную и не посмотреть, как справился с нашим заказом Альберт?» Возвратившись в гостиную, мы застали в ней Альберта, который держал поднос с напитками. Нина опустилась на мягкий диван и облегченно вздохнула. Я сел рядом. Дворецкий с вежливым поклоном поставил перед нами стаканы. Нина пригубила горячий коктейль, приготовленный из яиц, сахара, молока, мускатного ореха, рома и бурбона, и довольно улыбнулась. «Просто потрясающе!» — радостно зажмурилась она. «Спасибо, Альберт!» «Пожалуйста, мисс Нина, еще что-нибудь желаете?» «Пока нет!» Альберт, немного поколебавшись, произнес. «Голубая комната, мисс Нина! Она сейчас свободна!» «Отлично!» — небрежно бросила девушка. Дворецкий тихо удалился. Я отпил бурбона. Спиртное оказалось самого высокого качества. Нина откинулась на мягкую спинку дивана и закинула ногу на ногу. Я еще раз отметил про себя изящество их линий. «Какие чувства в данный момент испытывает близкий друг настоящего султана, мистер Холман?» Посмотрев на меня, спросила девушка. В ее карих глазах заиграли шутливые огоньки. «Здесь даже лучше, чем в клубе «Гарем», — ответил я. «Обслуживание на том же уровне, а напитки бесплатные». «Вы, должно быть, оказываете неоценимую услугу Картеру Стентону, раз он встречает вас с такими царскими почестями». «Нет, это только из-за моего личного обаяния, будь оно неладно. Ну, что я могу поделать, если я такой неотразимый?» «А находясь у нас, угрызений совести не испытываете?» Опустив уголки губ, спросила Нина. «Сердце не щемит, когда вспоминаете миссис Холман или малюток, скучающих по папочке и ожидающих, когда тут вернется в их райский уголок?» «Ни миссис Холман, ни малюток, ни даже райского уголка на западном побережье у меня нет». «Какое совпадение!» Со вздохом произнесла моя Гурия. «Мне еще не доводилось встретить гостя, который был бы женат». «Если не верите, можете навести обо мне справки в ФБР? Не возражаю, — спокойно ответил я. Пожелайте мне спокойной ночи и идите домой. Девушка прищелкнула языком. «Мистер Холман!» — воскликнула она. «У нас, Гурий, повышенное чувство ответственности. То, что нам поручено, мы доводим до конца. В бурю, дождь или снегопад мы, как и почта, не прекращаем работать». «И как давно вы числитесь в Гуриях?» — поинтересовался я. «Я сначала появилась на развороте нашего журнала, как Гурия месяца. Там опубликовали несколько моих фотографий на фоне бюста Шекспира. Позировала с куском легкой ткани, ну и обнаженной тоже», — прыснув со смеха, сообщила она. «В журнале меня представили как девушку интеллектуального типа с богатым духовным миром. Но это, конечно же, совсем не так. Позже узнала, что Стентон открывает клуб и нанимает на работу девушек, но я и пошла к нему. Клуб принял первых гостей около 8 месяцев назад, и я в нем с момента открытия. Спросите, почему такая хорошенькая девушка, как я, не смущаюсь работать в таком фривольном платье? Отвечу. В клубе я в среднем зарабатываю $250 в неделю, а это на 150 больше, чем я получала бы, преподавая в школе». Она склонилась над коктейлем, а потом вновь посмотрела на меня. «Вот так я и живу. А вы, мистер Холман, чем зарабатываете себе на жизнь?» «Я технический консультант». «Звучит весьма прозаично», — воскликнула девушка и вопросительно посмотрела на меня. «Но вы больше похожи на помесь вышибалы и адвоката». «Наверное, это из-за моей одинокой жизни», — предположил я. «Но если вы работаете в клубе с момента его открытия, то вы должны знать Ширли Себастьян». Глаза Нины слегка затуманились, и она отвела от меня взгляд. «Я смутно помню, даже как выглядела Ширли», — чужим голосом произнесла она. «Девочка и месяц не проработала, как ее уволили». «И сразу после увольнения она покончила с собой». «Это ужасно», — тихо промолвила Нина. «О ее самоубийстве я узнала из газет». «Слышал, что ее выгнали с работы за употребление наркотиков. Это так?» — спросил я. «Она была наркоманкой? Я не знаю. Я слишком редко видела ее в клубе. По вечерам мы настолько заняты, что и парой слов не успеваем обменяться друг с другом». Я понял, что напрасно теряю время. Прекратил расспросы и молча допил бурбон со льдом. А Нина свой, Том и Джерри. «Ну как?» — оживилась девушка. «Я начинаю забывать об обязанностях Гурии. Что вы теперь желаете, мой господин? Еще напиток? Музыку? Назовите, и ваше желание тотчас исполнится». «Если вам все равно, то я бы предпочел отправиться в постель», — извиняющимся тоном произнес я. «У меня был очень длинный день». На лице моей Гурии появилась гримаса. «Конечно же, вы предпочли бы сразу пойти в спальню, мистер Холман. Какая же я глупая, представив себе, что вы чем-то отличаетесь от остальных клиентов, которые всегда спешат словно на пожар», — усмехнулась она и, грациозно извиваясь, поднялась с дивана. «Хорошо, мистер Холман, ваша Гурия проводит вас в спальню». Мы прошли через холл и поднялись по причудливой закрученной винтовой лестнице. Убранство голубой комнаты от голубого шелкового покрывала на широкой, словно футбольное поле кровати, до оконных драпировок той же расцветки, говорило само за себя. С голубоватым же оттенком зеркало, вмонтированное в потолок над кроватью, в форме огромной звезды, показалось мне весьма оригинальным и существенным элементом интерьера спальни. «Каждая комната в доме, по настоянию Картера Стентона, оформлена в своем стиле», — пояснила Нина. «Не знаю, как называется этот, но если он окажется стилем борделло времен регенства, то не удивлюсь». «А может быть, это игриво-готический?» — предположил я. Девушка усмехнулась и повернулась ко мне спиной. «Расстегните мне, пожалуйста, молнию», — подчеркнуто безразличным голосом попросила она. «Отныне я отказываюсь называть вас мистером Холманом. Даже у технических консультантов есть имена, не так ли?» «Меня зовут Рик», — сообщил я, и, потянув за язычок молнии, почти до самого копчика оголил ей спину. Пока она снимала с себя платье, я закурил и принялся ее разглядывать. Под платьем, как оказалось, она носила всего лишь открытый черный лифчик и того же цвета узенькие, полностью открывавшие ее живот, трусики. Нина, аккуратно повесив платье на плечики и поместив его во встроенный шкаф, медленно направилась ко мне. Ее длинные стройные ноги, покрытые красивым загаром золотисто-бежевого оттенка и упругие формы, выпиравшие над узкой полоской лифчика, сулили райское наслаждение. Но истинное наслаждение, как и здоровье, с горечью подумал я, за деньги не купишь. В полуметре от меня девушка остановилась, и на губах ее заиграла легкая усмешка. «Рик, малыш, ты что, уже лишился дара речи? Ты же еще остального не видел!» Ее руки скользнули за спину. Лифчик расстегнулся, и она, сжав плечи, сняла его и легким движением руки, словно матадор накидку, бросила на пол. Это было восхитительное зрелище. Уверен, что не менее 4000 читателей журнала «Султан» разом пожалели, что на его страницах Нину не представили в трехмерном изображении. Она глубоко вздохнула и самодовольной улыбкой оглядела себя. «Может быть, в пышности форм, и уступаю таким девушкам, как Пола, но таков мой стиль!» Я сделал глубокую затяжку сигаретой и почти заставил себя посмотреть ей в глаза. «Интересно, Стентон направил тебя со мной, а чаевые, которые за это время ты заработала бы в баре, он тебе компенсирует?» — спросил я. «Да, конечно же», — кивнула девушка. «За все будет заплачено». «И сколько же?» «А что, это так важно?» Она пристально посмотрела на меня. «Или ты волнуешься, Рик, что он мне переплатит?» «Ну, 100 баксов, не больше». «Если хочешь знать точно, то 200!» Недовольно воскликнула она. «Не обижайся, мне просто любопытно. Никогда не платил за такого рода услуги, и меня не волновало, если кто-то это делал. Но сейчас мне просто противно», — объяснил я. Подойдя к противоположной стене спальни, я поднял с пола свою дорожную сумку и направился к выходу. «Надеюсь, в этом доме найдется еще немало свободных комнат. Увидимся за завтраком». Лицо Нины побагровело, карие глаза злобно засверкали. В эту минуту она была готова разорвать меня на куски. Она кинулась мне наперерез и, заслонив собой дверь, встала на моем пути. Я снова обратил внимание на ее редкой красоты груди с вызывающе торчавшими сосками. «Рик, малыш, как это понимать?» — напряженно спросила она, стараясь подавить в себе злобу. «Хочешь, чтобы я почувствовала себя девушкой по вызову или вокзальной шлюхой?» «Не волнуйся», — проворчал я. «Стентон ничего не узнает, и ты получишь свои деньги». Нина взмахнула рукой и влепила мне пощечину. «Как ты смеешь так обращаться со мной?» В ярости воскликнула девушка и нанесла мне удар по второй щеке, более ощутимый, чем первый. «Ты паршивый, гнилой!» Задыхаясь от злобы, выплевывала она слова и в третий раз замахнулась на меня. Пригнувшись, я кинулся к ней, плотно прильнул к ее телу и, обхватив руками бедра, поднял ее. Нина бешено заболтала ногами, изо всех сил барабаня меня по спине. «Отпусти меня, дурак!» — завопила она. «Я убью тебя! Точно убью!» «Я так и думал», — игриво произнес я, и, держа ее на себе, направился к двери. Пока мы спускались по винтовой лестнице, она продолжала посылать проклятия на мою голову, колотя меня по спине кулаками. Пройдя через гостиную, я подошел к сверкающему золотому лифту, вошел в него и нажал на кнопку. Как только мы оказались на цокольном этаже, Нина стихла. «Что ты собираешься делать?» — встревоженно спросила она. «Поставь меня на пол, Илья!» «Нина, дорогая, тебе необходимо немного остыть», — нежно промурлыкал я. И, сделав шаг, оказался на краю бассейна. «О, нет!» — отчаянно закричала Нина. «Не надо! Ты отвратительный!» Все, что она успела докричать, переросло в пронзительный вопль, поскольку в этот момент я, обхватив ее за талию, поднял над собой и бросил в бассейн. Раздался громкий всплеск, и девушка с головой ушла под воду. Через пару секунд ее голова с прилипшими к ней мокрыми волосами появилась на поверхности. Как только Нина увидела на моем лице улыбку, испуг в ее глазах тотчас сменился глубоким презрением. «Нина, дорогая, «Почему бы тебе не сплавать на островок?» — ласково спросил я. «Отсюда он так романтично смотрится!» Она сделала несколько грибков, и я заметил, что пребывание в воде несколько охладило ее пыл. «Я должна быть вам благодарна, мистер Холман!» — процедила Гурия сквозь зубы. «Вы преподнесли мне урок, которого я никогда не забуду!» И она совершила ошибку, подплыв к бортику бассейна. И я, осторожно коснувшись ее темени подошвой ботинка, вновь погрузил ее голову под воду. Но теперь не стал ждать, когда она снова всплывет, сел в лифт и поднялся в гостиную. Там меня ожидал бурбон со льдом, который преподнес мне на подносе дворецкий. «Я решил, что вам после тяжелых физических упражнений захочется выпить, сэр!» Без тени улыбки произнес он. Взяв с подноса стакан с бурбоном, я пристально посмотрел на него. «Вы провидец, Альберт!» — холодно заметил я. «Или у вас способности видеть сквозь пол?» «Именно так, сэр!» — ответил дворецкий и, резко нагнувшись, одернул лежавший на полу ковер. Под ним оказалась вмонтированная в конструкцию плита из толстого прозрачного стекла. Я глянул вниз и увидел вылезающую из бассейна Нину. Губы ее шевелились, но, к счастью, я не мог слышать извергаемых ими проклятий. Альберт опустил угол ковра и выпрямился. «Простите меня за любопытство, сэр, но, заслышав шум внизу, я решил удостовериться, все ли в порядке. Мистеру Стентону вряд ли понравилось бы, если бы в его доме произошло убийство или что-то в этом роде». «Этот глаз в полу. Удачная задумка», — одобрил я. «Ведь на вечеринках могут возникать неожиданные разборки». «Да и самим гостям, сэр, иногда интересно понаблюдать за остальными», — добавил дворецкий. «Но он здесь не единственный», — спросил я. «Над островком Оазис такой же? Бьюсь об заклад. Стентон никому его не показывает и смотрит через него только сам». Альберт поджал губы. «Вы очень догадливы, мистер Холман». Я с удовольствием отпил бурбона. «Обо мне вам Стентон что-нибудь рассказывал?» — спросил я. «Мне известно, почему вы здесь, сэр. Мистер Стентон очень расстроился после того, что произошло с ним у подъезда дома накануне вечером. Он объяснил мне причину вашего приезда. Но о вас, сэр, я слышал и раньше. Дело в том, что я 3 года жил на западном побережье и работал там в киноиндустрии». «Вы не сказали просто в кино. Значит, вы были на Беверли-Хиллз», — заключил я. «А вы не знаете, кто задумал убить вашего босса?» «Ни малейшего понятия», — задумчиво произнес дворецкий. «Правда, вот мистер Мейер, когда он заявляется сюда со своей свитой, производит на меня гнетущее впечатление. Впрочем, могу представить, что не только на меня». «А вы сами не заинтересованы в убийстве Стентона?» Альберт медленно покачал головой. «Нет, он для меня щедрый работодатель. Личность он, конечно, неприятная, но в наши дни хороших людей мало». Я одобрительно покачал головой. «Вам бы не дворецким служить, Альберт, а во внешнеполитическом ведомстве». «Спасибо, сэр». «А Ширли Себастьян за время работы в клубе здесь появлялась?» — неожиданно спросил я. Мгновенно его лицо сделалось непроницаемым. «Ширли Себастьян, сэр, что-то я не припомню никого с таким именем». Губы дворецкого расплылись в улыбке. «С моего первого дня работы у мистера Стентона здесь перебывало столько девушек. Я, правда, не вел им счет, но похоже, что мой хозяин — современный царь Соломон». «Причем неутомимый», — ворчливо добавил я. Неожиданно раздался легкий гул, и кабина лифта пошла вниз. В любую минуту вышедшая из волн Афродита, а точнее Нина, могла появиться в гостиной. Мне совсем не хотелось выслушивать ее вопли, поэтому я поспешно допил свой бурбон и поставил бокал на поднос. «Где мне переночевать?» — быстро спросил я. «Готов предложить вам небольшую комнату. Поднимитесь по лестнице, сверните влево, и в конце коридора упретесь в дверь. Комната маленькая, но очень уютная и совсем без зеркал, сэр». «Предложите девушке полотенце, а то она уже наверняка замерзла», — бросил я. И быстро зашагал по направлению к вестибюлю. «Не волнуйтесь, сэр, я о ней позабочусь», — успокоил он меня на прощание.